Глава 30. 12 февраля 2010 года. Роуз. Жизнь 8. Железная дверь в абортарии покрыта алой облупившейся краской. Я рассматриваю ее, не в силах сделать последние шаги, что приведут меня внутрь, приблизят к решению, о котором я размышляла с тех пор, как увидела на аптечных тестах все эти полоски и плюсы. Джилл опаздывает. Она написала сообщение, что застряла в метро, какому-то пассажиру стало плохо, образовалась пробка. Под ногами потертый изношенный ковер, грязный, как и стены, что некогда были белыми, но теперь покрыты серыми пятнами. Здесь только две лампочки, и одна из них не горит. Обстановка словно бы кричит: «Вот чего заслуживают женщины, отказывающиеся от материнства, убогости, осуждения, мрака». Они недостойны чистых лабораторий и оборудования, яркого света и подбадривающих врачей на УЗИ, милых окрашенных в пастельные тона палат родильного отделения. Я вхожу в дверь. За ней ничуть не лучше. Здесь светло, и женщина, которая здоровается со мной, улыбается, но разговаривать нам приходится через бронированное стекло с маленькими дырочками, чтобы друг друга слышать. Неужели для аборта обязательно требуется бронированное стекло? «Мне назначено на 2», — говорю я. «Роуз Наполитано». Женщина смотрит в компьютер, кивает, открывает для меня кнопкой двери справа. Прохожу за бронированное стекло в комнату ожидания. Обстановка здесь лучше, чем в коридоре. Краска на стенах серая. На столике стопки журналов. Вдоль стен аккуратно расставлены почти новые стулья. На них 6 женщин, 2 с мужьями или друзьями, остальные одни. Сажусь, устремляя взгляд вперед, на плакат с советами по предотвращению беременности. Надеюсь, Джилл успеет добраться хотя бы к тому времени, когда я поеду домой. Часы на стене показывают 14:10. Я жду, пока меня вызовут. «Не позволяй Люку убедить тебя идти против своей природы». Мы на кухне с мамой. Она стряпала фрикадельки с соусом, а я составляла ей компанию. Мне нравилась знакомая атмосфера. Я стояла рядом, пока мама готовила ингредиенты и следовала указаниям — нарезать что-нибудь, достать из холодильника, почистить еще зубчик чеснока. Мы разыгрывали эту сцену с тех пор, как я была маленькой, и мама начала приглашать меня готовить вместе. Искусством кулинарии она овладела задолго до моего рождения. На своей кухне мама была такой же расслабленной и властной, как я, когда стояла перед аудиторией или читала доклад. Она произнесла эту фразу, когда я, склонившись над столом, нарезала петрушку. «О чем ты, мам? Я вижу, ты с ним несчастлива, Роуз. Ты давно несчастлива в браке», — строго, но сочувственно произнесла она. Я резала петрушку все мельче и мельче. Неужели у меня все на лбу написано? «Можешь сказать мне правду? Я хочу знать». «У нас с Люком проблемы», — призналась я. Мама подошла ближе, чтобы посмотреть, как я справляюсь с заданием. «Ну хватит, ты же не хочешь превратить ее в кашу». Она отобрала у меня разделочную доску и опрокинула петрушку в булькающий томатный соус. «Когда все началось?» «После выкидыша». Мама ополоснула доску, промокнула посудным полотенцем, снова положила на стол и вручила мне головку чеснока. «Мелко нарежь 8-9 зубчиков для фрикаделек». Она поцеловала меня в макушку. «А я всю голову ломала». Я позвонила маме на следующий день после выкидыша. Весь вечер перед тем мне пришлось наблюдать за скорбящим мужем. Когда я рассказала ей, она сразу же отозвалась. «Мне так жаль, Роуз». Затем в трубке послышались всхлипывания. Мама тоже плакала. Я задумалась, может, это мне стоило ей сопереживать. Сначала Люк, потом мама. Но почему не я? Почему я сама ничего не чувствую, не плачу? Почему потеря беременности не казалась мне таким ударом? Что ж, один раз получилось, получится еще. Вот что сказала мама, прямо как Люк. «Не знаю, хочу ли я этого, мам», — ответила я, и она замолчала. «Кажется, я чувствую облегчение». И это была правда. Потом мама посоветовала подождать, ведь я могу передумать. Так я и поступила. Время шло. Я позволила Люку контролировать все — меня, мое тело. но чем дальше, тем больше поведение мужа раздражало. Я резала чеснок, измельчила один зубчик, другой, и решила рассказать маме правду. После выкидыша Люк будто меня не замечает. Ему нужно только одно, чтоб я забеременела. Я долго позволяла ему вытворять все, что он хочет, а пару месяцев назад взяла и перестала. Говорю, ну с меня хватит. Я подняла голову. Мама замерла на полпути между плитой и столом. Она слегка кивнула в знак поддержки. Мне не нужен ребенок, мама. Я даже сомневаюсь, нужен ли Люк. Возможно, я хочу развода. Прости, если разочаровала. Я этого не хотела. Мама уперла руки в бока, зажмурилась на миг и вздохнула. «Что ж, Роуз?» Она промокнула глаза краем фартука. «Не буду врать, я разочарована. Просто надеялась, что у тебя будет ребенок. Надеялась на внука. Я всегда хотела внучат». «Знаю», — прошептала я. Мама разгладила фартук, усеянный маленькими красными брызгами от помидоров. «Но самое главное для меня — твое счастье. Больно видеть тебя такой грустной и сердитой. Люк мне всегда нравился. Очень долго я думала, что вам хорошо вместе». Я подумала, как же этот разговор отличается от того, который состоялся у нас в пляжном домике, когда мама сказала, что из меня выйдет хорошая мать. С тех пор все так изменилось. Мы с Люком прошли путь от шаткой надежды до ярости и отчаяния. Непреодолимое, как мне казалось, расстояние. «Может, еще получится все наладить», — вздохнула мама. «Если ты скажешь ему просто оставить все как есть, что у вас не будет детей, тогда, возможно, вы сумеете договориться». Я встала, высыпала чеснок в широкую металлическую миску с панировочными сухарями, пармезаном, зеленью, в которой мы собирались смешивать фрикадельки, и попыталась решить, хватит ли у меня смелости объяснить маме, что именно со мной происходит. «Роуз, отказать Люку нормально. Тебе нужно сказать ему «хватит». Ребенок ничего не исправит». Я пыталась, и ничего не вышло. «Так и говори». «Я жалею обо всем, мама». Я уставилась в миску. Надо было давно отпустить Люка, пока не дошло до точки. «До точки? Да какой еще точки?» Я повернулась к ней, решив признаться. «А что, если я беременна?» Мама ахнула, подошла к плите, резко помешала соус. Немного жижи выплеснулась на столешницу. Мама не отводила взгляд от кастрюли. «А ты беременна?» Я промолчала. «Да, я была беременна. Я забеременела в последний раз, когда мы с Люком занимались сексом, в тот день, когда я отказалась пойти к репродуктологу. С тех пор мы с мужем почти не разговаривали. Какая ирония!» Я пообещала себе, что не стану заниматься сексом, пока этого не захочу, и вскоре с грустью поняла, возможно, желание не вернется никогда. Я была совершенно уверена, моя страсть сгинула навеки. Потом, как-то утром неделю назад, я собиралась в университет и поняла, что у меня болит грудь. Кажется, она увеличилась, и платье смотрелось на мне по-другому. «Мои месячные. Я беременна». С тех пор эти слова бесконечно мелькали у меня в голове. Я заплакала. Не пролила ни слезинки из-за выкидыша, но из-за этой беременности. Я плакала и плакала. Плакала по дороге на работу, плакала за своим столом, когда пришла в кабинет. Оплакивала неизбежный развод и потерю ребенка. Я была уверена, что никогда не рожу мужу или кому-либо другому. Я не могла. Просто не могла. Ни за что. Мама оторвала от рулона бумажное полотенце и промокнула соус, попавший на плиту и столешницу. «Милая, и что ты собираешься делать?» Джилл успевает застать меня в комнате ожидания. «Прости, я опоздала». В тишине ее голос звучит ошеломляюще громко, но никто, кроме меня, даже взгляда не поднимает. Мы обнимаемся, и подруга садится рядом. «Как ты?» Пожимаю плечами. На фоне приглушенных цветов помещения голубое платье Джилл выглядит очень ярким. «Ты так и не решилась рассказать Люку?» Этот вопрос подруга задает все время, с тех пор, как я поделилась с ней новостью о беременности. Качаю головой и отвечаю все то же, что и раньше. «Если я расскажу, он не даст ничего сделать». Джилл кивает, откидывается на спинку стула. Не знаю, стоит ли вообще говорить. Но, может быть, сомневается подруга. Мне принимать решение, а не ему. Сила моего гнева удивляет меня саму. Мне давно наплевать, что подумает Люк. Сказав это, я четко осознаю, так и есть. Чего я больше не хочу, так этого брака. В дверях появляется медсестра. «Роуз Наполитано?» «Это я», — поднимаю я руку. Перед тем, как я встаю, Джилл говорит: «Мы пройдем через это вместе, Роуз, хорошо? Я рядом, несмотря ни на что». В груди что-то сжимается, когда я это слышу. Иногда женщины нуждаются в других женщинах больше, чем в мужчинах. Что бы я делала без Джилл? Как бы выжила? «Знаю», — отвечаю я. «Люблю тебя». Иду вперед, мимо других ожидающих, и думаю о словах еще одной женщины, которая объяснила, что беременна, но не могу родить ребенка, ведь материнство не для меня. Это была моя мать. Она сказала, что если я не горю желанием рожать от Люка, то и не должна. Что доверять себе — это нормально. Что она тоже мне доверяет, какое бы решение я ни приняла. Наверняка моей маме было нелегко дать такой совет. Но ради меня она согласилась отказаться от мечты, от внука. И тогда я четко поняла — мама любит меня безусловно. Именно это подразумевают, говоря о слепой любви матери к ребенку. Я решила довериться маминой любви и ее словам. Словам, которые невольно повторила Джилл. Мне нужна была их вера, чтобы поверить в себя. «Я поступаю правильно», — шепчу я. Медсестра поворачивается ко мне и смотрит на меня с сочувствием. Я без оглядки захожу следом за ней в дверь.